Глава 20. Симон. Вечер пятницы. С похода в тату-студию прошли самые долгие 3 дня в моей жизни. Я уже и забыл, как это — не заниматься спортом. Не бегать, не качаться, не лазать, не заниматься паркуром мне нельзя. На 6 недель никакой активности, от которой потеешь. 6 чёртовых недель. Не знаю, как я выдержу. Уже сейчас чувствую себя нариком в завязке. Всё тело зудит, сплю плохо. Чтобы заснуть, требуется целая вечность. Кроме того, мне теперь понятно, насколько пуста моя жизнь без спорта. Мне ничего не остается, кроме как спать, есть, ходить в универ, играть на компе, смотреть сериалы, ненавидеть Алекса за то, что ему, в отличие от меня, спорт никто не запрещал. И он демонстративно занимается им у меня на глазах. И ждать. Ждать, пока пройдут 2 недели, и я снова пойду к Алисе, от которой ровно в этот момент упало сообщение в WhatsApp. Не буду врать, пульс участился. Не то чтобы я за последние 3 дня не думал, когда, и главное, что я ей напишу, и напишу ли. Но я надеялся, что она напишет первой. Я выпустил из рук игровую консоль, взял со спинки дивана телефон и спустя 5 секунд смотрел в дедово лицо. Алиса, как и обещала, нарисовала эскиз для татуировки бабушки, и... он гениальный, иначе не скажешь. Рисунок чуть ли не реалистичнее самого фото. «Что скажешь? Понравится такое твоей бабушке?» Я уже хотел ответить, как из другой комнаты, кажется, из ванной, до меня донеслось громкое «Чёрт!» «Что случилось?» — закричал я. «Думаю, у нас нифиговая проблема». Я был почти уверен, что Алекс опять преувеличивает, встал и пошел посмотреть, что там стряслось. «Какого хрена?» Концовка фразы застряла у меня в горле. В коридоре мои носки мгновенно намокли. Я стоял в луже. Весь чёртов пол в воде. «За что?» Вода лилась из ванной, где Алекс копался под раковиной, мокрый, насквозь. Из канализационной трубы вода летела во все стороны. На лицо Алекса, на его футболку и на мои штаны. Уже не говоря о кафеле. «Там что-то полетело или лопнуло?» Сказал Алекс, будто это не было очевидно. Я сорвал с крючков все полотенца, одно протянул ему, остальные раскидал по полу. Еще одно полотенце Алекс обмотал вокруг трубы. А я, чертыхаясь, побежал искать, чем можно собрать воду. Одеяло, грязное белье, постельное белье. Что-то я побросал в коридор, остальное — в ванную комнату. Я суматошно осмотрелся. «Нам надо перекрыть воду. Ты знаешь, где входной кран?» «Понятия не имею. В подвале?» Алекс вытер себе лицо. Я побежал в подвал, где спустя целую вечность нашел и перекрыл чёртов кран. Надеюсь, правильный. Поднимаясь обратно, на 4-й этаж, я чуть не растянулся. Лестница была вся забрызгана водой, и было скользко. «Всё в порядке, господин Рот?» «Чёрт!» Я оглянулся на входную дверь. Наша соседка госпожа Винклер, сдвинув очки на кончик носа, изучала мой внешний вид. От кончиков волос и до кончиков пальцев ног. Этого только не хватало. Госпожа Винклер — пенсионерка и живет здесь так давно, что практически срослась со стенами этого дома. Вот и корчит из себя. Будто доморощенная штази. О малейшем отклонении от правил проживания она докладывает хозяину. Любимым ее занятием является развешивать в подъезде написанные от руки бумажки. По глупости, я не смог умолчать о прорыве трубы или что у нас там прорвалось. Тем более, что живет соседка ровно под нами. Я в 2 словах рассказал о потекшей трубе. Оставшиеся ступени я преодолел бегом, к сожалению, услышав, что госпожа Винклер тащится следом. В банном халате и бигуди. «Господи боже!» Прижав ладонь ко рту, соседка застыла в дверях перед лужей, которой еще не было, когда я уходил. «Вам нужно сообщить об этом арендодателю». «Как будто я без нее не знаю». Алекс появился промокший до нитки и так тяжело дышал, словно бежал вверх по лестнице, а затем снова спринтовал вниз. «И?» — обратился к нему я. «Перестало течь, но...» Он замотал головой и бессильно посмотрел вокруг. «Но там всемирный потоп. Моя встреча с Лео может накрыться, если мы не пойдем к ней». «Ты серьезно, что ли? Ты об этом сейчас думаешь?» Я в растерянности замотал головой. «У нас есть дела поважнее, чем найти тебе место для свидания с Лео». Разозлившись, я прошел мимо, чтобы оценить масштаб наводнения. Вода дошла до наших спален. Придется на несколько дней убраться отсюда. Это час спустя подтвердил и хозяин, вызвавший сантехника и так называемого гипсокартонщика. «Ага, прорыв трубы. Хорошо, что вы так быстро среагировали и перекрыли входной кран. И все равно понадобится 2 до 2,5 месяцев, чтобы устранить последствия». «Месяцев?» — с ужасом спросил я. Алекс нервно засопел. Хозяин квартиры кивнул. «И пока стены сохнут, в квартиру нельзя будет заходить. Но расходы на временное проживание, если они не превысят теперешнюю кварплату, покроет моя страховка». С улыбкой пояснил арендодатель. Как будто улыбкой он мог нам помочь. «Чёрт, и куда нам теперь податься?» Мне ничего другого не оставалось, как упаковать свои вещи в спортивные сумки и отправиться к родителям. Алекс напросился на одну ночь к Лео. Моей единственной альтернативой было переночевать на диване у знакомых парней. Но приземлиться в хате, где балуются наркотиками, мне никак не хотелось. Лучше уж в спальном мешке под мостом. «Можешь оставаться сколько хочешь», — сказала мама и обняла меня, как будто я с войны пришел. Папа похлопал меня по плечу и исчез в гостиной. «Ах, Симон!» Я скривил лицо, когда мама принялась ласково трепать меня по щекам. «Ну что плохого в том, что я радуюсь твоему возвращению?» Из-за спины матери из холла до меня донесся визг сестры. Я закатил глаза, отстранился от мамы и обратился к сестре. «Всего на пару недель, никаких причин для паники нет». «И где ты будешь спать?» «В твоей комнате. Побомжуешь пока у родителей, как раньше, когда ты боялась монстров». Пошутил я, хотя было не до смеха. Этот вынужденный переезд к родителям — как шаг назад. Больше всего нервировал тот факт, что спать придется в гостиной, поскольку моя бывшая комната занята бабушкой. «Что?» Взгляд Норы метался между мной и мамой. «Это правда?» «Не будь такой легковерной. Твой брат поспит на диване». Сестренка сразу обрадовалась. «Удачи. Бабушка встает 4:30 и варит себе кофе». Злорадство так извинило в голосе Норы. «Прекрасно. Надеюсь, она шутила». Я посмотрел на маму. «Это правда?» Та пожала плечами и кивнула. «Ну ты так крепко спишь, что не услышишь». «Уж не знаю, откуда она это взяла. Кажется, она до сих пор видит во мне 16-летнего мальчика. В те времена, если бы по комнате протопало стадо гну, я бы не проснулся». Я вздохнул, подумав о перспективе в ближайшие 2-3 месяца спать не больше 6 часов. «Поставь вещи и давайте для начала поедим. Ужин накрыт». Мы сели за стол, и мама, разумеется, тут же пристала со всевозможными вопросами. «Куда переехал Алекс? Его родители живут в Гамбурге или где? А что с мебелью? Сильно ли она пострадала? Нужно ли что-то перевезти сюда?» Прежде чем ответить, я откусил хлеба. «Родители Алекса живут в Дюссельдорфе. Он сегодня переночует у одной девчонки, с которой он мутит. Чуть не вырвалось у меня. Знакомый», — сказал я и подумал, что он везунчик. Не потому что ночь он проведет с Лео. Я завидовал, потому что в этот дрянной день его будет кому отвлечь. Даже если секс будет так себе. Ну а потом, видимо, он переедет к приятелю. «Может, и тебе надо найти подружку или нового приятеля?» Вернула сестренка таким тоном, что на душе стало еще хуже. Хотя я знаю, она не хотела меня обидеть. «Сначала я найду себе новую сестру». «Это типа камень в мой огород?» Я открыл рот, чтобы ответить, но мама меня удержала. «Вам обязательно ссориться сейчас? Симон не пробыл здесь и часа, а вы уже начали». «Он начал». Нора показала пальцем на меня. «Она начала». Я показал пальцем на нее. «Я только спросила, почему у него нет друзей». «Решила вынести мне мозг». «Следи за словами, Симон», — рассердилась мама. «Решила попарить мне мозги». Поправил я сам себя, заставив Нору захихикать, а маму бросит на меня предупреждающий взгляд. Папа с бабушкой невозмутимо продолжали есть. «Что такое?» — с наигранной наивностью пожал я плечами. «Никаких вульгарных выражений за столом, вы поняли?» «Вот, Симон, не будь вульгарным», — провоцируя, бросила мне сестра. «А вы, мадемуазель, заканчивайте со своими шпильками». «Ну ладно тебе, оставь детей в покое», — вмешалась бабушка. Она, как обычно, сидела между мной и Норой и взяла каждого из нас за руки. «Вы с братом никогда не упускали возможности позлить друг друга. Брат и сестра, которые ссорятся, любят друг друга». «Да не поощряй ты их снова». В поисках помощи мама взглянула на папу. «Скажи что-нибудь». Явно веселясь, папа откашлялся. «А что с вещами из твоей квартиры?» Мама закатила глаза. «Я не это имела в виду, но вернуться к этому — дело хорошее». Теперь она снова вопросительно смотрела на меня. «Мы все в основном поставили в гостиную. Туда, слава богу, вода не дошла». «Ты сделал фото для страховки?» — поинтересовался папа, намазывая масло на булочку из цельного зерна. «Не было нужды. В Все расходы берет на себя арендодатель. Но только если есть доказательства. В любом случае ты должен зафиксировать, что было испорчено. Иначе может случиться так, что ты или получишь какие-то крохи, или совсем денег не увидишь», — произнес отец предупредительным тоном. «Давай-ка завтра пойдем в квартиру, и я посмотрю». Я пожал плечами. «Можем сходить». «А есть ли новости про мою татуировку?» Бабушка так резко сменила тему, что мне понадобилось пара секунд, чтобы переключить мозг. И тут у меня в голове всплыл рисунок Алисы, и я вспомнил, что так и не ответил на ее сообщение. Я пошел за телефоном, он лежал у меня в спортивной сумке. Вернувшись, я открыл сообщение с рисунком. Бабушка была просто на вершине счастья. Ее зеленые глаза увлажнились, она взволнованно прижала руку к груди. Увидеть ее такой было настоящим подарком за весь этот отвратительный день. Остальные члены семьи тоже испытывали настоящий восторг. «Ой, а можно мне копию?» — попросила Нора. «Лучше твоего папу и не нарисуешь, дорогая», — сказал отец. Мама кивнула. «И что же, это можно один в один перенести на кожу?» «Да». И в качестве доказательства я открыл в Инстаграм профиль Алисы, чтобы показать ее работы, что в результате оказалось не такой блестящей идеей. Теперь бабушка захотела делать тату именно у Алисы. Я жду конца ужина, когда смогу наконец написать Алисе и умолять ее об одолжении.